Я тоже делаю шаг назад, держа нож перед собой, хотя толку от него никакого. «Но Богу не нужны трусы, верно, юноша?» Стремительно, как змея, его левая рука бьет по моей правой и вышибает нож. Аарон толкает меня в воду, и я чувствую его колени на своей груди. Его руки опять стискивают мое горло, только на сей раз моя голова под водой. И все должно закончиться куда быстрее. Я сопротивляюсь, но я проиграл. Я проиграл. У меня был шанс, и я его упустил. Я проиграл. Я заслуживаю смерти. Сам виноват. Но я все-таки борюсь. Я слаб, но я борюсь. А потом я чувствую, что конец близок, и сдаюсь. Я проиграл. Проиграл. И вдруг моя рука нащупывает на дне лужи камень. Бах! Я бью Аарона камнем прямо в висок. Бах! Еще раз. Бах! И еще. Он соскальзывает с меня, и я поднимаю голову из воды. Я едва дышу, но все равно встаю. И опять замахиваюсь камнем, но Аарон уже лежит неподвижно. Лицо наполовину в воде, наполовину снаружи, и зубы скалятся сквозь дыру в щеке. Я пододвигаюсь к нему, кашляя и плюясь, но он так и не двигается и почти целиком погрузился на дно лужи. Мне как будто раздавили горло, но я выблевываю воду, и дышать становится легче. «Тот!» — причитает Манча и лижется, и лает, как маленький щенок. Я чешу его за ухом, потому что сказать пока ничего не могу. А потом мы оба чувствуем тишину и оборачиваемся. Над нами стоит девчонка со связанными руками. Она сжимает в них нож. Я на секунду обмираю. Манча начинает рычать, но потом до меня доходит, что она задумала. Я делаю еще несколько вдохов, а потом встаю, беру у девчонки нож и разрезаю ремень, которым Аарон связал ее запястье. Обрывки падают на землю, и девчонка трет больные руки, все еще глядя на меня и ничего не говоря. Она знает, что я струсил. «Черт бы тебя побрал!» — думаю я про себя. «Черт бы тебя побрал!» Она смотрит на нож, потом на Аарона, лежащего в воде. Он все еще дышит. Вода клокочет у него в горле с каждым вдохом. Но он дышит. Я хватаю нож. Девчонка смотрит на меня, на нож, на Аарона и снова на меня. Неужели она меня просит? Просит это сделать? Он лежит беззащитный, наверняка тонет. А у меня... В руках нож. Я встаю на ноги, падаю, голова страшно кружится, и встаю снова. Шагаю к Аарону, замахиваюсь ножом. Опять. Девочка втягивает воздух и, чувствую, затаивает дыхание. Манча говорит: «Тот». Я стою над Аароном с занесенным ножом. Мне опять представился шанс. Я снова поднял нож. «Это в моих силах». Это не дурной поступок, я имею на него полное право. Я мог бы запросто это сделать. Но нож — это вам не просто так. Это решение, это твой собственный выбор.